Урок 209 на странице Решбет, текст самого Зогара. Мы начинаем следующий маамар. Маамар Пикуда Хамиша. Маамар, заповедь пятая. От Ра Реш Тет Вав. Пикуда Хамиша. Тив. Ишерцу гамаем шерец нефиш хая. Точка. Багайкра, следующая страница. Ит тлат пикудин, двоеточие хада, лемелае баорайта. Выхадлит аска бепирья бепирья урибья. Выхада Лемегазер Литмания Йомин Улавара Митаман Арлата. Лемелай Баурайта Улиштадлаба Улеавшала Бахоль Йома. Летак нанавши вырухай. Возвращаемся к нашу исходную страницу. Асулам, левая колонка, Мамар, Пикуда Хамиша, заповедь пятая, ссылка буквы Рештет Вав, Пикуда Хамиша, выхуле, двоеточие. Амисва Ахамишит, там стоит точка, я бы запятую поставил, ктив, или вообще убрал. Ишерцу гамаем шерец нефишкая. Заповедь пятая. Написано. В Торе написано в Деянии творения. Пусть кишат воды шерец присмыкающимися нефиш и хаей. Три вещи стоят. Переводят это совсем иначе в это традиционных и канонических переводах. На них надо не смотреть надо. Да, пусть присмыкаются, да кишат, наводнят, да кишат, лучше сказать, да кишат воды. Не важно, как это будет по-русски, красиво, некрасиво. Пусть кишат воды присмыкающимися, можно сказать, шерец, потом стоит еще нефиш и хая. Невозможно никак перевести, как они переводят и уродуют Тору своими каноническими переводами. Как евреи, так и не евреи, тем более не евреи. Того слушай внимательно. Переходим на следующую страницу Решкибель. Бамикра азе еш шалош мицвот. Ахат ласок батора. Ахат ласок баприя урвия. Ахат лимур лишмона ямим улаавир мишам это орла. А теперь слушай, что это за заповедь. Что здесь написано? Что вообще это? Каких присмыкающихся идет речь. Бамикра газе, страница Реш Гимеля, правая колонка Гасулам. В этом стихе есть три заповеди. Одна. Ласок батора, заниматься Торой. Еще одна, вторая. На иврите просто одна. Другая, вторая. Ласок баприя урвия, заниматься заповедью. Заповедь «Плодитесь и размножайтесь». И третье – сделать обрезание на восьмой день. И убрать оттуда, из того места, убрать крайнюю плоть. «Выцарих ласок батура вламоль ба бахульем, и таке навшо врахо». и необходимо заниматься Торой и трудиться в ней, то есть трудиться ламоль, это как бы, грубо говоря по-русски, вкалывать в ней бахольем, целый день, целыми днями, целый день дословно, чтобы исправить свою нефиш и рух. Видишь, он говорит. И говорит, что чтобы нашему народу жилось хорошо, еще лучше, чтобы мы разбили наших, победили наших врагов. Понимаешь, да? Ничего не говорит. Что говорит Зохар? Чтобы исправить его человека, человека его ту, его нефеш и рух. В единственном числе. О какой же групповой, о каком же этом групповом маразме может идти речь? Какой, какая группа? Это абсолютное отвращение. Я совершенно не презираю, не дай Бог, и не принижаю человека, который занимается в группе, потому что это его уровень развития. Это просто еще неразвитое самосознание. Но ты видишь, что в Зохаре, заниматься Зохаром абсолютно невозможно в групповом, с групповым духом. Группой абсолютно невозможно заниматься Зохаром. Зохар абсолютно индивидуален. Понятно? Как я уже говорил, по-моему, на прошлом уроке. У каждого свой Бог. У нас общее, мы получаем общее знание о Творце, его законов мироздания в мирах, духовных мирах и на шкале душ. И это все проектируем, проводим через себя, каждый через свои и уникальные кили. Поэтому вот это. Твое осознание духовного. И вот это самое главное. И вот это я исключительно уважаю, научился уважать, ценить в каждом человеке. Пируш. Пояснение. Кидалет пикудин акодмим, аним шахим, мидалет хайомим. А я мимо решением, что мы осе брешит. Баула такен, это мадригот баулама ацилут ацмо. Шен дал это мадригот хуб зон. Ше баулама ацилут каналя шерпы куда кадма, а ганим шах мимо мимилат брешит. Гусод ира, дайну бинайла, а ше гусод ира. Бегина юра вишалит, вагайну рак. Бехинат гар шеле бина, ше не так нале абу има лайн. Амальбишин лаарихан пин мепеада хазешилу аликра от Юд Дегабая. И вот замечательно, вот здесь он дает нам как бы обзор, краткий обзор всего, что было до сих пор в этих, что мы учили из этих предшествующих этому, этой заповеди. Учили, и вот это дает нам такой, как бы сказать, общий обзор, который нужен нам для того, чтобы сейчас заниматься вот этой пятой заповедью. И вот смотри внимательно. Заодно для нас как бы краткое повторение и уяснение. Это божественная его методика, которую он дал в Асулами. Мы должны от этого, из этого учиться. Тоже в нашем, в нашей учебе и в нашем преподавании. Ибо смысл моих уроков каждому из вас для того, чтобы ты изучал это для себя, то есть для собственного, для того, чтобы ты имел методику работы, самостоятельной, индивидуальной работы над самим собой, делал свой тикун. И не надо никакого распространения, но если у тебя созреешь, то если ты созреешь изнутри, так, что у тебя изнутри будет такое, как бы сказать, давление изнутри, чтобы ты стал давать, преподавать это другим, то обязательно надо послушаться внутреннего голоса. Я научился уже с годами и изучение духовного и изучение всяких тонких импульсов во мне. Я научился более-менее слышать внутренний голос и внутренние как бы вот эти толчки, которые как меня, когда меня изнутри как бы толкают к тому, что надо мне, чем надо мне заниматься. И зачастую это бывает такие вещи, которые, казалось бы, противоречат тому, что я бы хотел сам, что я сам хотел бы сделать и реализовать. И вот тогда у меня есть выбор. Долбить своей головой, своим разумом, работать над приобретением, грубо говоря, над приобретением шестого холодильника для дома, для семьи. Или же работать над тем, чтобы что-то получить, что-то добиться внутреннего какого-то тикуна, о существовании которого, о необходимости реализации которого я даже и не представлялся. Кидалет пикудина кодмием, ибо четыре предшествующих заповеди, анимшахим, которые притягиваются от четырех первых дней акта творения, баулы такена атамадригот баулама отсилу дацмо, они пришли, чтобы исправить ступени в мире отсилута самого. Что они четыре ступени хуба зон, хохма бина, заиран пины и нуква, что в мире отсилут, как сказано выше. Есть абсолютное внимание. Потому что он дает здесь все, что было до сих пор, как сказать, в один миг как будто. Ашер пикуда кадма, что первая, причем первая заповедь, анимшах, мимилат, притягивается от слова брейшит. Первая заповедь, так лучше сказать, что первая заповедь, которая притягивается от слова брейшит, это суть ира, страх. Дайну бина ила, то есть высшая бина, шагу сут ира, что это суть страх. Бегинда игура вышалит, потому что он, так как он велик, и правит вагайну, то есть рабхинат гаршерабина, то есть только аспект гарбины, шинитакнала абуима и лаин, которая установлена для абы, для высших абы и имы, амальбишин, которые одевают ариханпин от п, от его п до хазей, от его п до хазе, а не краот, что это называется, юда, буква юд имени Авая. Точка. Упикуда тиньяна. Анимшах миама марги оргу литикун зад дебина. Басота гавара башлей мата. Аникраот Исраэль сабу утфуна. Шамифхинада квиют ген мальбишот ле ариханпин михазеада табушело. Дайну. Ле мата мия парса шабагове меоги де ариханпин. Упикуда тиньяна, а заповедь вторая, анимшах миамамар, которая притягивается от маамара, игиор, от маамара, коват маамар, от изречения, от, хочу сказать, от того слова, которое сказал Творец, всего 10 он сказал, да, своих изречений, 10 своими речениями он сотворил мир. И вот одно из них притягивается от высказывания, мы говорили, от высказывания Творца «Игиор, да будет свет». И вот так. Это для исправления зад бины, семи нижних бины, в сути Авара Башлеймата, в сути великая совершенная любовь. А Некраот, что это называется, Исраэль Саба и Тфуна, Ишсу. Шамифхинат Гаквиют, что в своем нормальном положении они одеваются на Ариханпин от Хазе, от его Хазе до Табура, то есть Лематамия Парса, то есть ниже Парсы, ниже Парсы, что посреди внутренности Ариханпина, то есть, другими словами, ниже Хазе, так он называет на Зохаре, так он объясняет это место, то есть ниже Хазе Зиран, ниже Хазе Ариханпина. Амнамба Маамарги Ораны Марбаген, Алува на Асу Парцова Хади Мабову Имашала Малами Хазе де Ариханпину Мишам, Лерож де Ариханпину Абина Хазера Шам де Йод Хохма. Однако, в высказывании Ги Ор, да будет свет, а Неймар Барен, которое сказано в них, Алло, они поднялись и сделались одним парцуфом с Абоевой Имой, что над Хазе Ариханпина. Я там, где есть первозданный свет. У Мишам и оттуда поднялись к голове Ариханпина. И бинатом снова стала Хохмой. Ше гусот агавара бавы, гусот гейды гавай. Омегем мушпаин, коля мохин лизон. Что это суть великая любовь. И это суть буквы гей имени Гавайя. И от них дается изобилие всем. Дается изобилие всех мохин к Зеиранпину. Нормально мы сказали, можем сказать, без «к» дается изобилие всех мохин Зеиранпину. Ну, на иврите стоится «к» Зеиранпину. Авальми абову има лайнацмам шоем гарды бина эй зон зон ехолим на кабель мохин. Кем ниткану бацмам басот гаир басот авира дахья. Шугу ораха садим басот кихафец хэсэдгу. Но от высших Абы и Имы, но и от самих высших Абы и Имы, что они гарбины, зон не могут получить мохин, ибо они установлены бацмам, ибо они сами установлены в сути авирадахи, тонкого авира, тонкого воздуха, что это свет хасадим, в сути кихафец хесадгу, ибо в сути сказанного, ибо он желает хеседа. Омишом зе гем некраим ира, кисот агавара баш гем мохин де арат хохмай нам уж паим гем лизон, эларак мизад де бина гани краот гишсу, а нам бхинат агава Гагава левая колонка раба шеба ишсут. Эй нам и гула рак мифхинат михазел лемала де ишсут. Шем ом дим аз лемала ми парса де беговы ноги де ариханпинам на михазел лемата де ишсут. А ом дим лемата ми парса де абовы имана са шам пхинат агнизо шель ора хохма. Шугусот вайги ор леолам габа шем ишсут. Шелемалами парса, а вальишсут ашниим, шелематами парса, и на яор нигназбахем. Возвращаемся в правую колонку. Мишум зе, и поэтому они называются ира, страх, ки сод агавараба, ибо суть великая любовь, что это мохин, мохин свечение хохма. Эй, нам уж поим, они от них не даются к Зеиранпину. Эларак, а только даются только от зад, от семи нижних бины, которые называются Ишсут. Амнам хинатаава, однако аспект великая любовь, левая колонка, что в Ишсуте, не раскрывается иначе, чем от аспекта от хазе и вверх, выше Ишсута, что они стоят тогда выше парсы, тогда мы заменим это выражение словом выше хазе ариханпина. Амнам михазе улемата да ишсут, однако от хазе и ниже ишсута гаумдим лемата, которые стоят ниже парсы абваима. Я называю это хазе тогда, абваима. На Асашам там был сделан аспект сокрытия света хохмы, то есть, сокрытие света, этого первозданного света, что гусот, что это суть, вайги орла улама, башу, это суть стиха вайги ор, и пусть, и вайги орла улама ба, и будет, и был, и свет будет для будущего мира. И свет стал для будущего мира, то есть свет первозданный. Шаэм ешсут шалэмала ми парса, что это ешсут, что над парсой, а вот ешсут аж не им, но вторые ешсут, что под, ниже парсы, то есть ниже хазе ариханпина назовем. И на эгаор нигнас, так вот, свет сокрыт от них. Мы помним, да, над хазе ариханпина есть первозданный свет, а ниже, а под, нет, под ним, под хазе ариханпин и ниже нет. Обхинат гатфуна шебагэм насет басот ябаша. А аспект тфуны, что в них, сделался сутью ябаша, суши. Упекуда тиньяна ганим шахми бетам амамарот шебаем гимель шагэм никого амайми тахата шамайми маком эхар ватира ябаша. А третья заповедь, третья, анимшах, которая притягивается от двух высказываний Творца, что в третий день творения, что они и кого гамаем, пусть соберутся воды из-под небес к одному месту, и пусть появится ябаша, пусть появится суша. Умитедша гаарец деш. И второе высказывание Творца было далее. Умитедша гаарец деша. И пусть земля произведет траву и так далее. Гэм, они для Летикун мохин девак лизон, леехуда илааним шахмигамамар и кого маем вегу, лизаиром пи. И вот этот стих второй, да произведет земля траву и так далее, они для исправления мохин, для установления мохин вак для зон, для заиром пи и нуквы. Шейхуда Илаа, что высшее ихуд, высшее единение, нимшах притягивается из высказывания Якову Гамаим, да соберутся воды. И это для Зейранпина. Вейхуда тата нимшах эль вагден уква миамарти дешагарец деша. А нижний ихуд, то есть нижнее единение, притягивается к вак нуквы из высказывания Творца Титшагарес Деша, пусть произведет земля травы и так далее. Упекуда ревия анимшах миамар вайгима орот. Улетикун гар бызаиран пин венуква. А заповедь четвертая, которая притягивается из высказывания Творца «Ваеги меород», и да будут светила, оно для исправления гар в Зеир Анпини и Нукве. Точка. Арей, ше ад йом хамиши, квар ниткану, кола текуним ацрихим, лабов имов ишсуд везонды ацилут, ад ше газон киблу гар шебагем, венасуры удим, лазиву паним бабаним, векомаша бакомаша вавалькен, микан вейлех, баим шаара пикудин шем, Тикуним ацрихим гамших мизивук, азон по ним бы по ним. Итак, вот, что до дня пятого уже были исправлены все, были сделаны все исправления, которые необходимы для Абавиима, Ишсута, и зон от Силута. Адши настолько, что в конце концов, что Зон, Зеир Анпин и Нуква получили, что наконец Зон, Зеир Анпин и Нуква, мир Ацилут, получили свой гар и сделались пригодными для Зивуга по ним и по ним, лицо к лицу, на одном уровне. Валькен, и поэтому Микан Вайлех, отсюда и далее, приходят остальные заповеди, что они исправления, которые необходимы для притягивания от Зивуга зон по ним бы по ним. Везе Амро, Пикуда Хамиша. Теперь мы дошли уже до нашего Ота. Напоминание, он напомнил нам все, что было до сих пор. Везеамру, пикуда хамиша, ктив, ишарцу амаем шерец нефешхая, багай кра, ит лад пикуди. Киата црихин легамших, ашлимуд мисот зивук, зон по ним и по ним. Шаришон гу легамших, мишам, нешамакы душа. Шагама Адама Цмо Ескелы Зивук Митагор Векадуш. Шезена Салидей Эсэ Гатурава Абетгу Леголит Нишматан Кедуш Кедишим. Вагимель Летикун Брит Кайма Алидей Хитух Уприя Кмошима Вэрвэгла. Везе Амроида, что он говорит, Пикуда Хамиша, заповедь пятая, написано, он цитирует, Ишарцу, пусть кишат, воды, присмыкающимися, нефеш и хай. Багайкра и тлад, в этом стихе есть три заповеди. Киата црихилы обшигива, теперь необходимо притянуть совершенство, ашлеймут, совершенство из сути зивуга, зон, по ним и по ним, лицо к лицу. Что первое, это первым делом это необходимо притянуть оттуда нешама, к душа, святую нешаму. Шагама Адам Ацмо, что также и человек сам человек, пусть удостоится зивуга чистого и святого. Шезенаса, что это стало посредством, что это сделалось посредством занятия Торы. А второе, это для рождения леголит, чтобы породить святые души. А третье, это для исправления, для установления брит кайма, то есть завета плоти, то есть завета, который исполняется посредством хитух уприя, посредством отреза красной, отреза крайней плоти, и заворачивание кожицы. Отрез хитух – это отрез крайней плоти. И прия – это затем следующее дело – это заворачивание этой кожицы. Кому Пакад объясняется далее. Следующая страница. Реш Далит, Гавсулам, правая колонка. Визешоме. Лемелае Баурайте Улиштадлаба Улеавшала Вихуле. И это что он говорит, чтобы изучать, заниматься Торой и делать в ней все возможное, то есть стараться в ней делать все возможное, прилагать усилия в ней и вкалывать в ней, и так далее. Двоеточие. Лемелае гайну легагот бапре афальпишелу яда. Басода готов хаим гем лемоцейгем. Лемоцейгем. Леми Шемоцио там бапе. Вот очень-очень важно, что он говорит нам. Смотри внимательно. И вот я часто повторяю моим студентам. И вот это обязательно надо хорошо понять. Смотри внимательно. Учить, заниматься Торой. Что значит заниматься Торой? Лемелай. То есть, легагот бапе. То есть, произносить ртом. То есть губами произносить слова, произносить то, что ты читаешь. Не просто так глазами что-то читать, как ты читаешь всякую литературу Пушкина. Даже Пушкина невозможно. Надо читаешь стихи, надо их произносить так же. Или читаешь какую-то прозу. И ты читаешь какие-то рассказы и так далее. Я простые какие-то романы читаешь. Там можешь читать глазами. А смотри, когда занимаешься Торой, надо произносить. Не важно, хорошо ты или нехорошо. Ты будешь делать, произносить, будешь хорошо, у тебя все пойдет. Лемелая означает, то есть заниматься, то есть значит произносить губами. То есть произносить дословно ртом, как мы, устами. Афальпи, смотри дальше. Несмотря на то, что не понимаешь. Слышишь, что он говорит нам? Несмотря на то, что не понимаешь, произносить устами. В сути написано. Хаим гэм лэмоциэгэм. Ибо написано, жизнь они, то есть эти слова, они жизнь для тех, для выводящих их. Что значит для выводящих их? Выводить их. Лэмиш эмоцио там и пэ. Что значит для выводящих их? Для того, кто выводит их из уст, устами. Нет, кто выводит их БП устами. Понятно? Когда мы произносим слова, мы выводим эти слова из уст. Возьми себе это самое, возьми то, что ты учишь, применяй вот это. Понятно? Без применения это не Тора. Тора – это все на практике. Не изучение главное, как говорят мудрецы. Не учение важно, а применение, дела, которые у тебя, которые выходят, которые являются результатом твоей учебы. Подумай об этом и зафиксируй это у себя. Шалидей зе коне нефеш кедуша лиштадлаба гайну лиштадель вала сот коль маше бы кохо кедей лагаси гота улагавина шалидей зе коне руах кадуш улагавшала гайну ахарше захале таке навше верухе лоиста пек базе рак царих лигарботу та Тамид басот малин бакодыш, вэйн моридин. Вальдей зэ зухэ лэнишама кадуша. Потрясающе, что он говорит. Смотри. Шаалидей зэ, что благодаря этому он приобретает святую нефиш. Увидишь, уже нефиш приобрели, видишь, таким образом. Видишь, да, даже не понимая, что ты читаешь, а только произнося вот это, ты уже приобретаешь святую нефеш. Улыштадлапа, и прилагать в ней усилия, стараться в ней. То есть, лыштадель, то есть стараться и делать все, что в его силах, что в человеке, силах человека, чтобы достичь, постичь ее и понять. Вот это, видишь, не говорит, что мы должны, обязаны постичь. Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы постичь и понять ее. Шали дейзе, смотри внимательно, что благодаря этому человек приобретает святой рух. Улеавшала, айну ахаршизан, и вкалывать в ней, в Торе. То есть, после того, как он, человек уже удостоился исправить свою нефеш и руах, чтобы он пусть не довольствуется этим, а пусть он должен добавить, заниматься, увеличивать ее, другими словами, увеличивать ее постоянно, то есть свою учебу, свои знания и свое все понимание Торы должен постоянно увеличивать. В сути, Малин Бекодышва Эймер Мериди. В сути, поднимаются в святости, а не опускаются. Вайдейзе, и благодаря этому он удостоится святой Нешамы. Понятно? Все здесь он нам расписал. Взешомер ле куле авшала бахоль йома ле так на навши в рухе. Ле гарбот батура бахоль йом бихдей ле таке навшо в руху. И это что он говорит? Он Зохар говорит. Ле авшала вкалывать в ней каждый день. Чтобы исправить свою нефеш и руах. Легарбот, что значит? Легарбот батура, то есть увеличивать в Торе, то есть заниматься больше и делать все больше и больше в Торе с каждым днем, чтобы исправить свою нефеш и рух. Кельдейзе шимарабе батура, шимарабе батура бахоль йом умасив тикуны навшом и рухо, Гузохелин нешама кдуша. Смотри, что говорит. Ибо благодаря тому, что он увеличивает свои занятия Торой каждый день и увеличивает занятия, то есть понимание и так далее, и добавляет тикун, исправление к своей нефеш и руах, он удостаивается святой нешамы. Декеван де бар наш Итасы Баурайта, Итакен Банишмата Ахра Кадиша, Шамикиван Шехадаму Секбатура, Гумит Такен Банишама Кадуша Ахере. Кихамарабеба Эсегатура Миламед, не извиняюсь, Милвад Шезахей, Банефеш веруах, убрать, пожалуйста, убери точку с 19 строчки. Запятую можно поставить вместо этого. Гузохе умитакен гамба нешамак душа. Здесь я не перевожу арамейский, потому что он переводит его здесь очень хорошо, чтобы не было двойного перевода. Что так как человек занимается Торой, то он исправляет святую, другую святую нешаму. Ибо тот, кто увеличивает в Торе, то есть увеличивает занятие Торой, имеется в виду во всех аспектах занятие Торой, милват шезаха, помимо того, что он удостаивается нефеш и руах, он удостаивается также то, что умытакенет, то, что исправляется также и святая Нешама. Мы поднимаемся в текст Зогара от Реш Тет Зайн. Собственно говоря, последнее то, что мы учили до этого, сейчас только что, в правой колонке, собственно говоря, это слова из вот следующего, из этого пота, который сейчас будет. Декиван дебар наш идасек баурайта итакен ванишмата ахра кадиш. Дихтив шарец нефеш хая. Нефеш дегаги хая кадиша. Декад бар наш лоит асек баурайта летла навша кадиша. Кидуша деле эйла ло шарья лавы. Точка. Кадиш тадель баурайта. Багагура хішо, дирахіш, ба, захали гагі нефеш, хая, у лемегадар кимлахін кадіш. Потрясающе, что он нам говорит. Смотри, мы же читали, вот возьми, если возьми какого-нибудь любого религиозника, любой масти, они всегда тебе скажут, да, у человека есть душа. Нет, душа есть потенциально, она как бы латентно, скрыто присутствует. Но ее надо сначала развить в себе, надо ее, как сказать, проявить ее в себе, вырастить ее в себе. Смотри внимательно, что он говорит. Правая колонка, ссылка буквы Рештет Зай. Так Иван Дебар наш выхуле и так далее. Двоеточие. Мекиван ша адам осек батора гу митакен банешама ахера де кдуша. Шекатув шерец нефешкая. Так как человек занимается Торой, то он исправляет другую святую нешаму. Ибо написано шерец нефешкая. Что это означает? Идем дальше. Что это означает? Нефеш михая гагия душа шия малху. Кигаша адам айносек батура айло нефеш кадуша. А кдуша шилымала и нашурала. У кашигу осек батура бото гахереш дедове вба. Зохе Лелефеш хая гаги велигьот кимлахим агдуши. Посмотрите, что Зогар нам говорит. Что это означает? Что нефеш от хаи, что это святость. Хая это святость. Что это малхут. Хая, что это малхут. Хая означает живая свет, жизнь. Кикаша Адам, и тебе слушай дальше. Каша Адам, Эйносек Батура. Ибо когда человек не занимается Торой, Айно Нефеш Кдуша, нет у него святой Нефеш. А Кдуша Шалымала и святость, что выше, не покоится на нем. У Кашигосека, когда он занимается Торой, самим его занятием, ею удостаивается он нефеш, этой нефеш хая, вылегет и удостаивается того, чтобы стать как святые ангелы. Это Зогар. А теперь его пояснение. Пируш. Хая гусота нуква дезиран пин. Баэт шиги багадлут паним им зазиран пин. Киазный крах заиран пинается хаим, ванука хая. Очень внимательно вот эти определения надо читать, услышать и потом их запоминать, только запоминать их, уяснять себе. Пояснение. Хая, что это за хая? Это суть нуквы заиран пина. Это нуква заиран пина. Во время, когда она в гадлуте с ним, в гадлуте по ним бы по ним, лицо к лицу, с Зеиром Пином, вот тогда она хай. Ки аз, ибо тогда Зеиранпин называется Эц Ахаим, древо жизни. А Нуква называется Хая. Варидейзе, Шеадам, левая колонка Мале, Мана, Лидея, Скоба, Тура, Лишма. Повезавегле, Зон, Панимба, Паним, Гумам, Ших, Мизивугама, Нефешка, Душа. И благодаря тому, что человек поднимает левая колонка Ман, занятием Торой Лишма, видишь, обязательно слово Лишма, ради имени, а не ради себя, не ради отдачи, не ради получения, не для пользы, а ради себя. И приводит к зивугу зон по ним бы по ним. Тем самым, что он поднимает ман, конечно. Гумам ших зивугам он притягивает из их зивуга святую нефеш. Пожалуйста, вот так это делается. Везешомер нефеш гаи. Здесь, по-моему, ошибка. Да, ошибка в третьей строчке. Третье слово. Вторая буква должна быть «гей», а не «хет». «Нефеш хаги хая кадиша шиги анука дезиранпи». И это что он, Зогар, говорит? «Нефеш хаги». Эту нефеш святой хая. Что она «нуква зеиранпина ва адам масиг зе». Рака лидей галат ман баэсэка тура. В немца декат бар нашло ит асэк баурайта лэт ланавша кадиша. Кей ло хэлэк базиву кучабригу ушхинте. Шарэй ло галам ман лэяхда лэяхат лэяхэт лэяхэт отам. И человек, который масик зэ, и человек, который, смотри, внимательно каждое слово, и человек, который постигает это только благодаря поднятию ман, занятием Торой, еще раз четвертая строчка, и человек постигает это только благодаря поднятию ман, занятием Торой. И получается, Декат бар наш, что когда человек не занимается Торой, нет у него святого нефеша. Эй, лох, элэк базивук. Ибо почему? Ибо нет у него доли в зивуге святого благословен он и шхины, то есть в зивуге Зеиранпина и Нуквы. Шагарей лох, элла, ибо он ведь не поднял ман, не поднимал ман, чтобы объединить их. Везе шиура катув и шарцу маем шерец нефеш хай. И это мера понимания, то есть стиха. И это мера понимания стиха. Да пусть кишат воды, то есть шерец нефеш хая. Всеми этими тремя. Ки гатора никрет маем валидей шемериц ман алидей атора захэла нефеш кадиша Михая Ила. Ибо Тура называется Маем, вода. И благодаря поднятию, благодаря тому, что он поднимает ман посредством Торы, занятия Торой, удостаивается святой Нефеш от высшей Хаи. В этой даке на Адам Цохелы Дабекба Кадош Баругу Митерем шесиг нефеш рух нешама Михая Ила Кадиша. И знай, что человек не удостаивается слиться в святом благословен он прежде чем он постигнет нефеш рух нешама от высшей святой Хай. Денефеш Ид кашер баруах, варуах ванишама бакадош баруху. Ибо нефеш соединяется с рохом, а рох соединяется с нешамой, а нешама соединяется в святом благословен он.